Можно? Супер. Я попрошу, пока я тут буду говорить ни о чем, раздать конспектики. Хотелось бы сегодня продолжить то, что было в прошлый раз. Вопрос номер один. Другой, да? Тап-тап. Это второй. Про веру было в прошлый раз? Про Бога что-то говорили. Нет, это я в прошлый раз говорил. А в прошлое воскресенье. Проклятие и благословение? А как мы можем получить благословение? Хорошо. Получили благословение от Бога. А как мы получили благословение от Бога? Ага. Но это уже в эти конспекты смотрите. Хитрите. Ладно, хотелось бы продолжить и немножко уточнить. Ну, скажем так, был как такой... Я буду как такой практический придаток к прошлому разу, да? Давайте посмотрим. Мы говорили о познании Иисуса, о том, что благословение все мы имеем только в Иисусе. И через познание Его... Мы получаем полноту, да? Давайте посмотрим, что мы имеем через Иисуса. Это пошел первый пункт в конспектиках. 53 глава Исаии, 11 стих. Здесь написано: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Как оправдает многих Иисус? Через что? Через познание написано. Мы все знаем, что человек получает спасение только через веру в Иисуса. Как можно верить в того, о ком ты не знаешь, ничего не слышал и никогда не думал? Я думаю, что это невозможно. Когда я покаялся, мне сказали, что Бог может менять даже самую разбитую жизнь. И это было мое маленькое познание Иисуса, и в тот момент я покаялся. И вся моя жизнь изменилась, и пришло спасение в мой дом. Давайте дальше, что мы имеем через Иисуса. 2 Петра, 1 глава, 2 стих. Да, 2 Петра. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Благодать и мир умножаются через познание Иисуса. Сегодня мы будем говорить об этом, о том, что если человек не знает Иисуса, то у него может быть неполнота в жизни. Да, он может быть спасен, но спасен от чего? Если в его жизни есть все еще какие-то грехи, спасен ли он от них? Мы же говорим о спасении от грехов, мы говорим о спасении от разрушенных душ. Дальше, если мы читаем, дальше там написано, что от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. То есть через познание призвавшего нас славу и благостью. Опять через познание нам даруется все потребное для жизни и благочестие. Ну, основываясь на этих стихах, можно сказать так, что если ты не узнаешь Иисуса, ты очень много чего теряешь. Вы со мной? Ну, это было бы плохо, если бы мы что-то потеряли такое. Смотрите, спасение, благодать, мир. В нашем беспокойном веке сколько стоит мир, сколько стоит покой в ваших сердцах? Я думаю, много стоит. И все потребное для жизни, и, другими словами, исполнение Божьей воли. То есть все, что нам нужно для того, чтобы Бог сказал: «Хороший, добрый, верный раб, ты все сделал, что ты мог, ты принес прибыль в Царство Небесное». Все это дается только через познание Иисуса. Ну ладно, ладно, мы можем не быть небольшими такими, скажем, не эгоистами. Но на самом деле, я когда размышлял об этом и думал, вот есть кто-то, кто меня сотворил. Это кто-то очень большой, кто-то огромный, кто-то удивительный. Насколько было бы чудесно, если бы я знал его больше, если бы я был бы ближе к тому, кто придумал меня. Это чудесно, на самом деле, если задуматься над этим. Но как же прекрасно знать твоего Творца. Это такие завлекуха, как «почему? Почему? Почему?» Потому что это прекрасно, потому что это полезно. Давайте посмотрим. Слово «познать», да? Слово «познать» употреблялось не только... Оно значит что-то очень близко узнать, что-то настолько изучить, что вот оно уже близко, оно как твое, как родное. Это же слово употреблялось в отношениях, когда муж и жена становились мужем и женой. То есть, когда между ними уже разрушались все границы, которые до этого были, и когда они соединялись в прекрасную, в одно целое, в семью. То есть у них уже не было ничего своего, они знают друг друга. У них уже все общее, они настолько близко друг к другу. Могут угадывать мысли, могут читать, да? Могут многие вещи, даже вот так, с полуслова понимать. Это познание Бога такое же самое. Мы можем Бога понимать, вот даже не надо нам какое-то супероткровение с неба, чтобы тебе что-то сделать, чтобы, ну, хоть что-то Бог хочет от тебя добиться, ну ладно, уже говорит к тебе и стучит, и через людей. Когда узнаешь Бога, это уже не нужно. Ты понимаешь, кто Он, ты понимаешь, кто ты. Ты сам идешь, ты вперед Него идешь, тебя надо останавливать. Как написано, апостолы шли туда, а потом как хотели в одну страну пойти, и Бог удержал. Говорит: стоп, стоп, стоп, ребята, не надо, в другое место надо пойти. То есть, если мы хотим пробуждения, если мы хотим исполнить волю Божию в нашей жизни, если мы хотим найти полноту, в конце концов, если мы просто хотим получить спасение от грехов, мы это не можем сделать, кроме как через познание. Потому что мы уже только что читали в Исаии, написано: через познание Его Он спасет людей от грехов. Что значит спасение от грехов? Вообще очень интересно. Для чего мы живем? У вас есть какие-то идеи? Ну, поговорите со мной. Такие все грустные, склонили головы, слушают. Как вы думаете, для чего люди живут вообще? Зачем Бог создал людей? Чтобы общаться с людьми. Чтобы общаться с людьми. Ну, какие-то еще идеи есть? Славить Бога. Давайте еще что-нибудь. Ну, это наша жизнь уже. А зачем это? Зачем нас готовить? К чему нас готовить? Для вечной жизни на небесах. Для вечной жизни на небесах. Ну, это как бы процесс. Ну, скажем, это не вопрос для чего, это вопрос как уже. То есть это уже как бы такая стратегия. Как? Для чего-то мы живем, а чтобы нам... Освещаемся мы для того, чтобы нам достигнуть этого. Да? Когда я только покаялся, у меня шло пророчество за пророчеством. Я цитировал Библию, никогда ее не читал. Так. И моя жена будущая, она меня спрашивает, там, для чего люди живут? Я ей говорю, я чувствую в духе, я понимаю, что я не могу ей точно сказать, но я говорю, мы живем для того, чтобы что-то вместе с Богом строить. Я не знаю еще что, но я точно знаю, что строить. И здесь, в этих стихах, которые мы только что читали, чуть-чуть дальше, мы можем прочитать, зачем живет человек. Давайте. Интересный вопрос. Зачем живет человек? Все еще 2 Петра, 1 глава. Смотрите. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы мы через них соделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти». Теперь по частям, чтобы все было понятно. «Как от божественной силы Его». То есть мы говорим о благодати. Бог нам просто так дает все, что нам нужно для того, чтобы нам жить и для того, чтобы нам исполнять волю Божью. Дает нам это через познание Иисуса. И здесь написано, что нам дарованы великие и драгоценные обетования, чтобы через них мы сделались частью Божьего естества. То есть, чтобы мы стали вот так похожи на Бога, как муж с женой похожи друг на друга. Вот в этом познании. Как они слились, как двое было два, стало одно. Как они теперь живут вместе. Чтобы так же самое мы были с Богом. И дальше написано, что нам надо для этого сделать. Для этого надо удалиться от господствующего в мире растления. Мы еще об этом поговорим. Давайте откроем первое послание к Ефесянам. Ага, первое послание к Ефесянам. Да, ну лучше первое. Ну я же не соврал, оно первое и единственное. Первая глава, та же самая. Такие емкие слова апостолы вкладывали в приветствие, можно проповедовать на приветствии. С третьего стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Это мы читали в прошлый раз, верно? Что мы уже благословлены всяким благословением. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Бог сотворил людей, чтобы они жили перед Ним. Святые и непорочные в любви. Когда ты говоришь «святые и непорочные в любви», у людей обычно в голове самые разные вещи. Мы будем говорить сегодня конкретно, что это есть. Мы будем говорить о благословениях, которые мы получаем через познание Бога. И мы будем говорить о том, что значит «святые и непорочные в любви». Смотрите. Молитва Иисуса. Сейчас я так, частички такие, да? Тяжело, у вас есть в конспекте, вы потом можете повторить частички, потом их надо будет связать вместе. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Иисус молится о всех верующих людях перед своим уходом. Это будет с 20 по 22 стих. Мы прочитаем. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». То есть о всех верующих людях, которые есть. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им». Двоеточие. «Да будут едино, как Мы едино». Тоже достаточно сложные слова, потому что уже 100 лет мы не используем их, так как я переведу это на естественный русский, к которому привыкли. «Пусть они будут вместе, как Ты, Отец, во Мне, и Я в Тебе, как Иисус был в Отце, насколько они были близко, так и они, то есть мы, так мы будем в Боге. Пусть уверует мир, что Ты послал Меня». И всю ту красоту, славу, все те благословения, которые Ты дал Мне, Я дал им. Пусть через эти благословения они будут вместе, как и мы вместе. Смотрите, люди после грехопадения совратились абсолютно. И мы говорим примирение, что Иисус дал нам примирение. Как Он его дал? Как Он его дал? Он умер за нас, и Он воскрес за нас. Почему Иисус умер? Надо было греху умереть. Это не просто так, что Иисус умер, у Бога на небе отмечается галочка «Иисус умер, теперь я могу прощать людей просто так». Это неверно. То, кем мы являлись в своей сути, насколько отвратительны мы были до того, как мы покаялись, может быть, этого не понимаем. Со временем я начал понимать то, что я называл, ну, может, не так и плохие эти люди, не так уж страшно они грешат. Со временем я понимал, дай им 1000 лет жить, они ничего доброго не сделают, столько бед будет. То, что человеческое сердце крайне испорчено, никуда не годится, оно настолько грязно и отвратительно Богу, что ему пришлось своего собственного сына убить, чтобы нас принять. Он не мог просто принять, он не мог нас принять, настолько отвратительны мы были для него. Но по своей огромной милости и любви он решил это сделать. И то, что делает Иисус через свою жертву, он рождает нас свыше, мы говорили о новом творении. Внутри мы становимся похожими на Бога. И через то, что мы узнаем, кем мы теперь стали, через познание, мы обретаем всю полноту благословений, которые есть. Спасение, от чего нас спас Иисус? От грехов. Он спас нас не от наказания за грехи. Он нас спас от грехов, но если нет грехов, нет и наказания. А мы иногда думаем, так, Иисус спас нас от наших грехов, значит, я после смерти своей иду на небеса. Правильно? Это правильно, но это не полно. Иисус спас нас от своих грехов. Нам их больше не надо делать. Все в жизни, что доставляет нам боль, все в жизни, что доставляет боль нашим близким, все, что портит, рушит, любое неустройство, которое есть, все это последствия того, кем мы когда-то были до своего покаяния. Но получить благословение, устройство, полноту, святость, способность жить полностью по Библии мы можем только через познание. Через познание. То, что Он сделал, Он сделал. И слава Ему за то, что Он претерпел многое. Болезни наши понес на себе, грехи наши понес на себе. Он умер вместе с ними, с тем, что мучает тебя, то, от чего ты не можешь избавиться. Это уже умерло вместе с телом Иисуса. Но мы обмануты. Здесь у нас остается то же. Внутри мы новое, здесь остается то же. Как нам получить наше благословение? Как нам получить наше спасение от грехов? Чтобы мы больше не грешили. Спасение от грехов – это чтобы мы вообще больше никогда не грешили. Вы знаете, что наказание горения в аду очень справедливо? Вот если у вас посреди комнаты лежит какая-нибудь банановая кожурка, что вы с ней делаете? Выкидываете в мусорник. Вы смотрите на нее и говорите, она ни к чему не годится. Я ее не могу ни к чему применить. Это мусор, он разлагается и скоро он будет вонять. Я должен его выкинуть. И через это банановая шкурка становится вам угодна. Через то, что она лежит в мусорнике, а не посредине комнаты. Так же самое Бог смотрит на людей. Когда мы в сердце своем совратились, испорченные, для Него это как мусор посреди земли, который Он создал, который только, вот еще дать Ему время, Он будет только разлагаться и портить все вокруг. Единственный способ грешнику стать пригодным для Бога – это выкинуть его в мусорник, в гиену, сжечь его. Негодное. Мы негодные вещи сжигаем, выкидываем. Бог делает то же самое. Но милость Божия открылась нам, чтобы мы больше не были такими. Для того-то и пришел Сын Божий. Для того, чтобы пострадать за многих. чтобы нас не нужно было выкидывать в мусорник. Он был выкинут в мусорник за нас, но мусорник не смог его удержать, потому что он ни разу не сделал грех. Это как мусорник, даже выкидывают вот эти, выкидываем в мусорник их потом в большие вот эти машины и увозят. И там их потом сортируют. И смотрят там, скажем, бумагу потом перерабатывают, бутылки пластиковые перерабатывают, что-то просто сжигают. Так вот, это что-то вроде как Иисуса вместо нас выкинули. Но там, где сортируют, сказали, нам некуда его деть. Он святой, он не может быть выкинут. Его вернули назад на землю живых. Он воскрес силой Божью. И мы следуем его путем. Он искупитель наш. Я сегодня в энциклопедии очень интересную вещь прочитал. В Ветхом Завете искупитель значило, ты имел два права. Первое право, ты мог выкупить что-то, принадлежащее твоему родственнику, ну, если он это продал. То есть, ну, нет денег, продал, а родственник может это выкупить. Второй момент, что если кто-то убил твоего родственника, по закону ты имел право отомстить за него и убить его, ну, скажем, того, кто убил твоего родственника, око за око, да. Это был закон, который был поставлен для поддержания порядка в стране. Иисус наш Искупитель, и Он выкупил святость, выкупил наше благословение, выкупил жизнь новую, достойную, победоносную, полноценную, счастливую жизнь. Он выкупил у того, кому продали, у дьявола. И грех, который мучил нас, который убивал нас каждый день, который через нас делал злое нашим родственникам, ближним людям. Он отомстил, и он пригвоздил грех, и он теперь не имеет силы. Иисус наш Искупитель, единственный способ нам больше продвинуться в этом, это познать. Если мы хотим избавиться от грехов, нам надо узнавать, кто такой Иисус, что Он делал. Я хочу подтвердить свои слова еще одним местописанием. Это будет послание к Колоссянам, 1 глава. Послание к Колоссянам, 1 глава. Мы можем читать с 21 стиха. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, мы когда-то были врагами Богу, по расположению к злым делам, из-за того, что мы, даже не хотя, но стремились ко злу, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделал своим служителем». То есть мы когда-то были врагами Богу из-за своей предрасположенности ко злу. Но чтобы так не было, Иисус умер за нас, чтобы исправить предрасположенность ко злу, чтобы мы с Богом снова смогли быть вместе. Вместе, как муж и жена вместе. Два в одно. Настолько близко. Это невозможно было, когда люди были грешные, еще Иисус не умер, стояла скиния. Бог мог находиться среди них, но закрыв себя, чтобы они не видели Его, чтобы Он не видел их. И только раз в год через приношение людям один человек мог зайти за весь народ. Бог не мог быть близко к людям по одной простой причине. Мы предрасположены были к злым делам. Это надо было исправить, чтобы Иисус жил в нас. Это нужно было исправить. Это Иисус сделал на кресте. Он исправил нашу предрасположенность к злым делам. От того, что мы больше к ним не предрасположены, От нас отваливаются все остальные вещи, которые с этим связаны. Написано: наказание за грех – смерть. Человек, который грешник, который не знает Бога, на него находят все проблемы, они беды, они к нему приходят постепенно. Он делает какие-то дела, и они к нему приходят. Он не находится в Божьей защите. Если его кто-то проклинает, этот закон действует. Почему действует закон? Потому что он согрешил, и когда его прокляли, дьявол воспользовался этим. Говорит: я имею право там делать плохое этому человеку. Почему? Потому что, во-первых, он грешник, во-вторых, этот человек сказал и своим словом дал мне право. Прекрасно. Для дьявола. Для людей нет. И мы можем избавиться от всего этого, когда в сердце мы своем чистые становимся. Когда Господь дает нам новую жизнь, эти вещи будут отваливаться от нас, когда мы будем узнавать Его больше. Им просто не будет места в нашей жизни. Стрелки грехов, они просто как отваливаются, как Иисус говорил. Где будет труп, там соберутся орлы. Где будет грех, там будет еще один грех, там будут бесы всякие, там будут проблемы, там будет неустройство. Но там, где будет свет Божий, там их не будет. Там будут ангелы служить Божьи. Нам надо быть вот этим вот трупом, на который соберутся, ну как, орлы. Ну нужны орлы, не стервятники, ангелы Божьи. Вот оно, Евангелие. Вот написано: Бог примирил нас. И дальше мы читаем: ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей, в скорби Христовой за тело Его, которое есть церковь, которое сделался служителем. Ну и тут Павел рассказывает, что он радуется, что он страдает за церковь, которой он служил, чтобы, потому что он рассказывает людям Слово Божие. И он говорит: тайна. И он говорит: тайна, сокрытая от веков и родов, ныне же открытая святым Его. И если мы читаем дальше: которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы. То есть тайна, суть Евангелия, все, для чего пришел Иисус. Вот она суть, это великая тайна. Это чтобы Бог снова был в нас. Чтобы мы не были отделены вот этим покрывалом от Него, чтобы мы не были бы спрятаны на разложение, на уничтожение, но чтобы мы были вместе с Богом, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним целую вечность в любви, чтобы мы стали похожи на Него и делали добро, созидали, как было пророчество, строили великую вечность. Христос в нас. Как вы думаете, легко ли познать того, кто очень близко к тебе? Да. И здесь написано, что Иисус в нас, потому что мы больше не причастны ко злу, мы больше не предрасположены ко злу. Для меня это была новость. Первый раз, когда я это услышал, я думал, что даже после того, как я пришел к Иисусу, я все еще предрасположен ко злу. Но это неправда. Я освобожден. Все, что мне осталось сделать, это познать больше Бога. Это, кстати, совсем не новое учение. Еще пророк Иеремия говорил, давно говорил, где-то за 600, нет, за 400, нет, так, где-то за 600 лет до пришествия Христа он рассказывал, что я откину Старый Завет, дам вам Новый, и вселюсь в вас, и буду ходить в вас. И буду вам Богом, вы будете моим народом. И никто не будет говорить брату своему: познай Господа. Потому что каждый от малого до великого будет знать Господа. Это Иеремия 31, 31, 34. Это наша возможность дойти до такого состояния, к нашим братьям будет нечем учить нас. Не к чему придраться. И мы будем знать все Господа. И мы можем достигнуть это прямо сейчас на земле. Ладно, это теория. Теория. Давайте переходим к практике. Как нам Бога узнавать? Да, мы новое творение. Да, мы покаялись. Но если вы еще не покаялись, то у вас будет сегодня возможность после слова. Да, мы новое творение, да, мы готовы к новой жизни, да, мы готовы найти полноту, которую Бог предназначил для человека. Что нам делать? Давайте тогда откроем послание к Ефесянам 3 главу. С 14 стиха. Там не сказано это прямо, там Павел молится за людей. Но обычно, когда мы молимся, то мы самое лучшее желаем, да, что бы мы хотели бы сами достичь обычно. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Опять мы говорим, что Иисус вселяется в нас. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота». То есть, чтобы мы, утвердившись, поняв, кто такой Бог, утвердившись в внутреннем человеке, в той новой жизни, которую Бог дает нам, поняли, кто такой Бог, и дальше мы читаем, что мы можем через то, что мы понимаем, кто такой Бог, мы можем уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотой Божию. То есть, я уже упоминал, это как спираль. Ты начинаешь утверждаться во внутреннем человеке, исполнять Слово Божие. Через это ты со временем понимаешь, почему Бог говорит тебе это. Ты начинаешь Бога понимать. Это есть это познание. И когда ты понимаешь действительно, да, это так, тебя вообще уже даже не тянет к многим вещам. Стервятники, которые заставляли, навязывали тебе свои чувства. Вещи, которым научили неправильно тебя, близкие, может быть, окружающие в твоей жизни. Все эти вещи просто отвалятся, когда ты поймешь, кто такой Бог. И через это у тебя появится возможность больше сделать для Бога, приобрести полноту. Как утверждаться во внутреннем человеке? Здесь написано «верую вселиться». Иисус вселяется в наши сердца верою. Если мы начинаем верить в то, что Он говорит, если мы начинаем делать то, что Он говорит, если мы начинаем думать так, как Он говорит нам думать, не на все вопросы, но на вопросы духовные, которые мы не знаем, мы должны думать, как Он думает. И когда мы начинаем это делать, когда мы начинаем так думать, тогда и приходит это. Я могу рассказать вам несколько примеров в своей жизни. Все мы знаем, что надо, есть Слово Божие, которое говорит, повиноваться начальством, не с услужливостью, но уважать их, относиться к начальнику, в принципе, как к Христу. То есть твоя возможность показать, насколько ты ценишь, что Иисус твой господин, твой начальник, ты можешь показать это через уважение к начальнику на своей работе. Я помню, я после обеда, немножко позже пообедал, у нас обед обычно в 12 начинается и заканчивается в половину первого, да? А я позже начал, и после обеда, так, чуть-чуть почитать новости, как всегда, там, узнать, где там ядерная война начинается, ну, интересно. И мимо меня проходил один из моих начальников и говорит, обед уже закончился. И я ему так говорю, да, да, да. Типа, отстань от меня. Да при всех, конечно. И, ну, он прошел мимо и прошел. И я даже не знаю, насколько он это принял. Ну, как бы его не очень даже, наверное, уважают у нас в отделе, потому что быть системным администратором среди конструкторов, то есть люди занимаются одним, а ты, начальник, занимаешься другим вообще, не совсем понимаешь, чем занимаются твои подчиненные, ну, его так не воспринимают обычно. Но Бог во мне, который вселился в мое сердце. Он говорит, так не пойдет, ты должен извиниться. Обязательно. Я там сидел, думаю, как же так? Я верующий человек, святой Божий. Буду перед неверующим приходить, еще извиняться буду. И знаете, как Иисус боролся в саду, как пот уже, я думал, еще чуть-чуть поборюсь, уже все, уже потекет. Пот, как капли крови. Я чувствую внутри меня голос Божий говорит, я хочу, чтобы ты извинился. Я хочу. Вот мое слово. Я подумал, ну что делать? Новое творение. Значит, я могу. Я все могу, если я новое творение. Я пошел и извинился. Он так даже не понял. Он даже так опешил, говорит. Ну, я так извинился, как бы он стоит, молча смотрит на меня. Ну, подумал, ну ладно, все, я сказал, что я сказал, пошел. Я уже почти вышел из кабинета, он говорит, принято. То есть, пока до него доехало, что вообще произошло. Я не знаю, хотел ли он это, понял ли что-то он из этого. Я знаю, что я понял, как тяжело Иисусу было слушаться. Сын Божий, тот, которому всегда, всю вечность, ему еще никогда не приходилось слушаться кого-то. Написано, что он страданиями навык послушания, он через страдания свои на кресте, он научился слушаться. И я начал понимать Иисуса. Ему было сложно, но он сделал. А раньше, если мне было сложно послушаться, я так говорю, ну мне сложно, не могу. Меня замучил, в конце концов, этот внутренний голос. Много раз меня он мучил, я много раз, бывало, делал неправильные вещи, мне приходилось извиняться. Делал, извинялся. И сейчас я могу сказать, что мне так легко слушать Слово Божие. Я понял, как тяжело было Иисусу, но если вы скажете место Писания, и я буду даже разъярен в гневе и неправ, но если вы мне скажете место Писания, скажете, Иисус так сказал. Я положил ладонь свою на уста мои, чтобы не согрешить мне. Почему? Потому что Божье Слово действует. Исполнился полнотой Божьей. В каком-то вопросе. Я помню, когда мы женились, постоянно у нас, мы не опаздывали на служение, но мы не выезжали вовремя ни разу. Мы не выезжали вовремя ни разу. Ни разу. Это не устройство. Это не полнота. Это не полнота в нашей жизни. С ней тоже надо было бороться. Надо было исполнять Божье Слово. А вы знаете, что есть Божье Слово, которое говорит, что пресвитер, он должен хорошо управлять домом своим. Нам иногда кажется, что святость – это что-то такое мистическое. Ну да, Бог духовен, я не спорю. Но то, что он духовен, это не значит, что он какой-то вау, там непонятно что. И единственный способ делать духовные вещи – это там ходить в церковь, там сделать что-то, там Библию читать. Вы знаете, что это духовные вещи не сами по себе. Библия и хождение в церковь, они духовны только через то, чему они учат. Фактически, чтобы угодить Богу, читать Библию не надо. Но как ты узнаешь? Как ты сможешь утвердиться во внутреннем человеке, если ты не будешь читать? Библия становится духовной и полезной книгой только через то, что она дает нам, через учение. О чем же учит Библия? О том, что надо хорошо вести свой дом. О том, что надо тех, кто поставлен над тобой, Божья власть, уважать. А тем, кто маленький, поставлен в твою ответственность, что надо хранить. Вот духовные вещи. Это не духовные вещи, сидеть, читать Библию часами. Иисус говорил, вы актеры. Он говорил верующим людям, говорю, вы актеры. Вы поститесь 2 раза в неделю, а 10-ю даете с пряностей. Вы ходите в золотой одежде, и бедняки у вас в стране вашей, а вы в золотой одежде ходите. Вы актеры, никакие вы не духовные, он говорил. Вот оно, фарисейство истинное. Духовное – это когда ты можешь по Слову Божьему поступить. Тогда ты духовный. И на все это я уверяю вас, у вас есть возможность, если вы покаялись в жизни. У вас есть все силы. И более того, когда-то, даже если сейчас это уже не орет вас, когда-то это орало в вас и говорило «так правильно». Написано, что есть верующие, которые 2 раза умерли, которые заткнули вот этот голос, вот этого внутреннего человека, который живет в них. Написано, что они потерпели кораблекрушение в вере, потому что не слушали голос совести. Я надеюсь, что мы не в таком положении. Я очень надеюсь, что мы в лучшем положении. Но даже если мы близки к этому, все еще можно исправить. Новое творение никуда не уходит от нас. Бог рождает нас свыше. И до конца жизни ты имеешь эту возможность покаяться, если ты что-то сделал не так, и сделать, и начать делать правильно. Иисус спас нас от наших грехов, от наших проблем, от проклятия, Он искупил нас. И все это мы можем убрать из своей жизни, если мы будем Божье Слово исполнять, если мы будем утверждаться во внутреннем человеке. Я не думаю, что у меня есть хоть какие-то шансы на этой работе что-то получить больше, если мой начальник будет считать меня хамом. Как вы думаете, придет ли через это благословение мою семью? Скорее увольнение. Ну да, ладно, сделал неправильно. Извинись, все можно поправить. И там написано, что ты приобретешь полноту. Ты исполнишься полнотой Божией. Человек, исполняющий слово. Смотрите, как вы думаете, хорошо работать, это духовно или нет? Это очень важно, чтобы мы это понимали. Потому что Бог говорит, что если вы не верны в неправедном богатстве, кто даст вам истинное? Если ты на своей работе хорошо не работаешь, Бог не даст тебе служение в церкви. Почему? Потому что ты не верен в этом. Как я тебе могу доверить что-то вот людей уже? Никак. Давайте так. Это несколько примеров, да? Рассказать все примеры я не могу сейчас. Просто не хватит времени. Поэтому я решил дать вам домашнее задание. Если видишь, что в конспекте седьмой пункт. Список добрых дел, для которых Бог меня создал. Значит, задание домашнее такое. Берем Новый Завет. И последние главы каждого послания, каждого, читаем и выписываем все то, что там написано делать. Если относится к вам. Ну, лучше выписать вообще все оптом. Мало ли это когда-нибудь станет относиться к вам. Да? Если вы безработны, это не значит, что вам не надо выписывать. Рабы, повинуйтесь господам. Да? То, что рабы там работники, да? Вы выписываете все вот это себе. Выписываете. Там сзади много места. Чтобы ничего не пропустили. Каждого послания, последние главы, все выписать. Ну, две. Возьмем так, универсально, две. Ну, там у Тимофея, там только, по-моему, в последней главе уже идет. Хотя, может, уже. Неважно. Разберетесь. Это полезно читать Библию. Выписать все, что там говорится, делать. Сейчас мы разберем. Сейчас будет пример. Давайте вот у нас сейчас открыто Ефесянам, да? Ефесянам открыто. И начинаем сразу вот последние две главы послания к Ефесянам. 5 и 6, да? Давайте вот тут сразу читаем. С самого первого стиха. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные». Да, поступайте, вот и выписывайте. Подражать Богу. Если вы видите, где-то Иисус как-то поступил, поступите так в своей жизни. Если Иисус простил блудницу, простите своего родственника. Еще кого-то простите. Там много всяких вещей. Там написано «дорожить временем», потому что дни лукавы. Ну, давайте следить за чем, на что мы тратим свое время. Это духовно. Реально вот управлять. Если твое время уходит на служение кому? Вот всегда думай. Вот я это время провел. Какая польза есть для Божьего Царства? Какая есть польза для моей семьи с этого? Большая польза. Большая польза. Это духовные вещи. Вы в курсе, что есть христиане, у которых дома срач? Вы в курсе? А вы в курсе, что через это имя Божье хулится? Что через это не могут служить? Говорит, мы не можем ячейку проводить, у нас грязно дома. Ну и какая полнота? А как этот дом, он существует? Он существует, но пользу Богу не приносит. Это квартира, в которой живешь. Она же пользу Богу не приносит. Она же близка к проклятию, не к благословению. А если она приносит? Есть у нас сестры, кто благословляет всегда ячейки. Они прекрасно живут. У них нету много чего, но Бог их благословляет. Их дом благословляет. Это духовно. Вы думаете, это так просто, дом всегда содержать в порядке? А написано, а если ты дом не можешь содержать в порядке, как ты церковь Божью можешь содержать в порядке? Это невозможно. Прекрасно, прекрасно. Вот духовные вещи. Думаешь, уборка, стирка. Да, духовные вещи. Не тому ли учит Библия? Вот она говорит. Вот Библия, духовная книга, она учит. Порядок должен быть, устройство. Написано, принимайте странников. Может, у вас есть кто-то, не знаю, кому там рядом покушать нечем. Есть у вас сосед бедный, которому послужить надо, больной. Но... Не, ни в коем случае. Нет. Должна быть мудрость. Здесь написано, все испытывайте, да? Филиппийцам написано, все испытывайте, хорошего держитесь. Если человеку, которого благословляете, это благословение пользы не приносит, лучше сделать что-то другое. Если человек грешит, ты его милуешь, это пользы не приносит, ну, наверное, надо все-таки иногда ему высказать, ты не прав. Конечно, в рамках, опять же, в рамках любви. Естественно, если твой начальник, то ты не можешь ему сказать, слышь ты, чувак, отвали, да, со своими идеями здесь. Начальник, может, он не прав, ну, уважение высказать надо, обязательно. Нельзя вот так замалчивать. Смотрите, мы можем читать дальше. В Ефесянам мы читаем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Как Христос возлюбил церковь. Можете вот выписать, кто готовится стать мужем или кто уже муж. Как Христос возлюбил церковь? Он пострадал за нее? Он понес ответственность? Скажите, Христос нас обличает? Обличает. Но когда мы проблемы какие-то делаем, он нас и милует? Милует. И очень часто бывает, что ты наделаешь зла, и он тебе скажет, здесь ты был очень неправ. И обличит, и кого как, но меня бывает вот так обличит. Скажет, Рома, тебе дам сейчас, порку задам тебе. И очень тяжело обличает. Но когда я говорю, ладно, я был неправ, давай исправлять, помогает. Есть милость Божия, но все. Сегодня, так сказать, кто-то может назвать это так идеалом, мы ехали сюда, и вот болтаем, и я говорю, тут надо было кое-что дописать в проповедь. Ехали, молились, надо было кое-что дописать в проповедь. Я говорю, Ирина, ты допиши. И я, ну, как бы, ей говорю, что дописать, и в этот момент не смотрю на дорогу. И в какой-то момент мне дух себя просто отдергивает, и я смотрю, вот так вот эта машина проехала мимо вот здесь. Я выехал на встречку, да, почти. Это не устройство. Я был неправ. Это никакая не атака. Это я... Ну, дурак. Ну, на дорогу надо смотреть. Но Иисус помиловал, потому что слишком тяжело было бы последствия. Но есть вещи, в которых Он не помиловал. Есть вещи, когда я поступил неправильно, и пришли все мои проблемы. Эти последствия были тяжелые, но не такие. Они не были смертельные. Иисус знает меру. Да, муж, наводи дисциплину в своей семье. Да, дисциплинируй детей. Написано, родители, не раздражайте детей своих. Чтобы они не унывали. Дисциплина, да. Воспитывай в Слове Божьем, да. Но одновременно с этим такое же количество, внимания, такое же количество научить правильным вещам, полезным для него. Не просто там так наказывают за все неправильно. Надо научить ребенка сразу с детства профессии какой-то надо учить его, знания какие-то ему давать, внимание, общение. Все, кто стоит под нами, нуждаются в этом. Все, кого Бог нам доверил, нуждаются в этом. Вы думаете, это не духовно? Это очень может быть духовно. Как вы будете душепопечителем в церкви, если вы не можете воспитывать своих детей достойно? А может, Бог ждет, чтобы вы были пастором? Доверит вам тысячи. Еще, вот так вот выписываете? Выписываете. Все, что там говорится, делать. Кажется вам это духовным? Это все вы будете утверждаться в духе, да? И все это принесет результат, полноту в вашу жизнь в том или ином вопросе. А что должны дети делать? Слушаться родителей. Нет, ни в коем случае. Когда дети ходят на голове, это значит, что мы уже перед Богом свою обязанность учить. Написано в послании Тимофея, первое, чему надо научить детей, бояться родителей. Да? Написано, если ты не исполняешь это, ты уже как бы не исполнил часть, и какая-то неполнота приходит в твою жизнь. Твой ребенок тебя не слушает? Не слушать, не можешь потом управиться с ним. Потом начинаются проблемы. Много проблем. Почему? Потому что нет полноты. Как бы вроде как христианин, вроде как проблемы. А вот оно, утверждаться в духе. И так с каждым посланием. А теперь ясно, что надо делать? В следующий раз листочки взять с собой. Обязательно? Нет, просто перед словом, скажем так, поднимите, кто сделал. Но я не знаю, мы, может быть, помилуем, дадим слушать тем, кто не сделал. Может быть, ну, так сказать, ну, надо еще подумать, почувствовать, как в духе, да, строгости поступить или в милости в этот раз. Но это очень важно. Если у вас в жизни что-то не идет как надо, может, вы просто маленькую вещь не утвердили в духе. А потом вы молитесь. Помните, я в прошлый раз говорил про веру? А Бог не может ответить, потому что ты не готов услышать, что тебе надо это делать. Ты говоришь, почему в моей семье проблема? Потому что ты вот раздражаешь, например, своих детей. Например. А ты не можешь услышать этот ответ, потому что ты, ну, не готов. Ты с сердцем идолопоклонническим. Не готов ты слышать Бога, Он тебе не отвечает. Не отвечает. Ты молишься, говоришь, пусть будет благословение моей семьи, оно не приходит. Ты думаешь, почему Бог меня не благословляет? Потому что благословение Божье, все, что нужно, все потребное для жизни и благочестия, все оно дается через познание Христа. И победы, и исцеление, очень многие вещи даются через познание Христа. Все пробуждения начинаются с больших-больших покаяний. Нет покаяния, нет пробуждения. Нет исцелений, нет чудес. Нет. Почему? Бог нас забыл. В Библии сказано, что будут. Почему? Потому что ты не утверждаешься в духе. Ты виноват, что нет пробуждения. Я виноват тоже. Я вместе с вами виноват. Мы в одной церкви. Так, задание есть, да? Задание есть. Ну, еще там, например, там молиться за других. Причем написано молиться не просто так. А, например, евреям, да, 13 глава, 3 стих. Тоже, кстати, последняя глава послания. Там много чего, много полезных очень наставлений. Написано, молитесь так, как будто вы на их месте. Молитесь так же. Кто знает, какая полнота откроется в вашей жизни через это? Никогда не знаешь. Я никогда не знал. Тогда, когда мне пришлось переламывать себя, я не знал. Но когда оно пришло, я понял. Так что призываю вас, братья и сестры, есть Божье Слово. Есть целое множество благословений, которые Иисус на кресте дал нам. Полноценная счастливая жизнь. Кстати, очень классно тоже написано «Радуйтесь всегда». Я помню, я был когда неверующим, у меня была постоянная депрессуха. Когда я покаялся, мне сразу Бог дух отогнал. Но это слово я не знал, и со временем он вернулся. И мне снова начало гнуть в этих депрессиях, в постоянных мыслях, как все тяжело, как все плохо, настолько неразумно и глупо. А потом начал спать Божье слово, за все благодарите. А великое приобретение — быть довольным и благочестивым. Тебе что-то не нравится в жизни, будь доволен. Такая радость приходит. Столько вещей, столько благословений. Я не могу перечислить, сколько благословений прошло в мою жизнь. И эти духи, да, эти всякие депрессии, они просто отвалились. Пришла полнота. Они уже не лезут даже ко мне. Я уже забыл, по-моему, что это такое. Почему? Потому что как только мне проходит плохая мысль, дьявол уже знает, что я начну славить Бога. Начну благодарить. Когда мне плохо, я скажу спасибо. За время трудное. Когда я могу быть духовным. Не когда мне легко работать, а когда мне трудно. Когда я могу воспитывать свой характер. Когда Бог проводит меня через что-то. И полнота приходит в жизнь. Так что я призываю вас, братья и сестры, и себя призываю тоже, больше читать последние главы посланий, больше исполнять, чтобы полнота Божья, чтобы вот эти вот все нам обещанные благословения, они были. А тому, кто действующую в нас силу может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Аминь. Спасибо, Ром. Записали проповедь? Отлично. Я надеюсь, тоже я смогу начало послушать. Рома благословенно говорит. Просто хочу засвидетельствовать, как Слово Божие действует в жизни. Маленькое слово может изменить всю жизнь. Я помню, был еще очень юным человеком. Лет мне было 18-19. Сейчас точно уже возраст не вспомню. И поссорился со мной начальник на работе. И где-то я был неправ, где-то он был неправ, оба были хороши. Но факт то, что он со мной даже не здоровался. Вообще, вот, я ушел как бы в другое подразделение, так получилось. Он думал, что меня совсем уволят, но меня не совсем уволили. Я как бы в соседнем кабинете оказался. Работал. И он проходил просто мимо, вообще вот не здоровался. Вот идет человек, и вот как будто меня нет. Пустое место, воздух. И я молился, я просил у Бога прощения за то, что я неправильно, ну, с ним вел себя и все. И я не знал, как с ним навести контакт, ну, начальник все-таки, я там юнец молодой. И был у меня день рождения. Я принес себе конфеты, шоколадные лайма, ассорти. Угощал своих сотрудников новых. И молюсь, и вспоминаю слово. Вот как Рома говорил сегодня. Просто слово. Слово Божье. Благотворите ненавидящим вас. Короткое слово, полстиха. То есть делайте благо, делайте добро, делайте хорошее тем, кто вас ненавидит. И такая мысль. Отнеси конфеты, угости этого начальника. И я иду к нему в кабинет. Без спроса вхожу, говорю, здравствуйте, у меня сегодня день рождения, пожалуйста, угощайтесь. Он на какую-то минуту оторопел. Потом как-то так смутился, засуетился, достает свои конфеты. Оказывается, у него тоже тут рядом было день рождения, меня угостил. С тех пор здороваться начал. Я продолжал молиться, и где-то через 3,5 года он снова пригласил меня на работу. Мы с ним еще поработали. И Бог исцелил наши взаимоотношения. Недавно увидел, седой уже такой. Ну, нормально пообщались. Маленькое слово Божье, половиночка стиха. Благотворите ненавидящим вас. Это могущественное слово, которое изменило жизнь миллионов и миллионов и миллионов людей. Спасибо, Рома. Благословенное слово.